वाञ्छाकल्पतरु भयश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Я выражаю свое глубокое почтение всем вайшнавам, преданным слугам Господа Кришны. Они могут выполнить желание каждого подобно древу желания и полны сострадания к падшим душам. Сегодня в передаче из цикла «Вайшнавский календарь» мы расскажем вам о великом вайшнаве, преданном Господа Вамшивадане Тхакуре. Вамшивадана Тхакур был известным поэтом и великим бхактой Господа. Отцом Вамшивадана был друг Шри Чайтани Махапрабху, Мадхва Дас. А мать звали Чандракала Деви. Вамшивадана Тхакур известен также под именами Вамшивадананда, Вамшидаса, Вамши и Шривадана. Он является проявлением флейты Кришны. При рождении Вамшивадана Тхакура присутствовали Господь Чайтанья и Адвайта Ачарья. Гауранга всегда с большой нежностью относился к Вамшивадане. После ухода Махапрабху Вамшивадана Тхакур заботился о его второй жене Вишнуприи, и он прославился как ревностный последователь этой величайшей преданной Господа Шри Чайтаньи. После ее смерти он перенес ее божество Гопинатха в селение Кулю. Кроме того, он сам установил там божество Према Валабха. Шри Вамшивадана Тхакур написал множество прекрасных песен. В частности, он сочинил песню о том, как скорбела Шачимата, когда ее сын принял саньясу. А также очень много красивых и прекрасных песен об играх Кришны во Вриндаване. Сыновьями Вамшивадана Тхакура были известные вайшнавы Чайтанья Дас и Нитай Дас, а внуками Шри Рамачандра и Шачинандана. Таким образом, Вамшивадана Тхакур был основателем семьи Госвами Бакхнапада. Это немногое, что нам удалось узнать о жизни этого великого вайшнава и преданного Господа. Mm-hmm. На этом наша передача заканчивается. Для вас ее подготовили и провели звукорежиссер Наталья Турлова, автор и ведущая Ама Давидаси, перевод Сатьяки Даса.